Глава вторая. Первого сына спровадил. Конечно, можно представить себе, каким воспитателем и отцом мог быть такой человек. С ним, как с отцом, именно случилось то, что должно было случиться. То есть он вовсе и совершенно бросил своего ребенка, прижитого с Аделаидой Ивановной, не по злобе к нему или не из каких-нибудь оскорбленно-супружеских чувств, а просто потому, что забыл о нем совершенно. Пока он докучал всем своими слезами и жалобами, а дом свой обратил в развратный вертеп, трехлетнего мальчика Митю взял на свое попечение верный слуга этого дома Григорий. И не позаботься он тогда о нем, то, может быть, на ребенке некому было бы переменить рубашонку. К тому же так случилось, что родня ребенка по матери тоже как бы забыла о нем в первое время. Деда его, то есть самого господина Миусова, отца Аделаиды Ивановны, тогда уже не было в живых. Овдовевшая супруга его, бабушка Мити, переехавшая в Москву, слишком расхворалась. Сестры же повышли замуж, так что почти целый год пришлось Мите пробыть у слуги Григория и проживать у него в дворовой избе. Впрочем, если бы папаша о нем и вспомнил, не мог же он в самом деле не знать о его существовании, то и сам сослал бы его опять в избу, так как ребенок все же мешал бы ему в его дебоширстве. Но случилось так, что из Парижа вернулся двоюродный брат покойной Аделаиды Ивановны. Петр Александрович Миусов, многие годы сряду выживший потом за границей, тогда же еще очень молодой человек, но человек особенный между Миусовыми, просвещенный, столичный, заграничный и притом всю жизнь свою европеец, а под конец жизни либерал 40-х и 50-х годов. В продолжении своей карьеры он пребывал в связях со многими либеральнейшими людьми своей эпохи и в России, и за границей. Знавал лично и Прудона, и Бакунина, и особенно любил вспоминать и рассказывать уже под концом своих странствий о трех днях февральской Парижской революции 48-го года, намекая, что чуть ли и сам он не был в ней участником на баррикадах. Это было одно из самых отраднейших воспоминаний его молодости. Имел он состояние независимое, по прежней пропорции около 1000 душ –